Почему же я настолько лишена малейшего материнского инстинкта? Почему я настолько чужда всему этому? Почему бы и мне не посвятить себя воспитанию ребенка, потом другого, потом целой кучи детей, подобно Додо Конвей? Но если бы мне пришлось заботиться о ребенке целый день, я просто сошла бы с ума. Я посмотрела на ребенка, которого держала на руках женщина, сидящая напротив меня. У меня не было ни малейшего представления о том, какого он возраста. Я с детьми никогда не могла этого хотя бы приблизительно определить. Мальчик вроде бы умел что-то говорить, а за выпеченными алыми губками у него были зубки, штук эдак 20. Он покачивал головой из стороны в сторону, а шеи у него как будто совсем не было, и наблюдал за мной с мудрой стоической усмешкой. Мать мальчика непрестанно улыбалась и держала его так, словно он был единственным чудом и единственным сокровищем на всем белом свете. Я следила за матерью и малышом, пытаясь разгадать причину того, почему они оба так довольны собой и друг другом. Но прежде чем я пришла к какому-то выводу, меня позвали в кабинет. «Колпачок вам придется по вкусу», — сказал доктор с самым добродушным видом. И я с облегчением подумала, что он человек и специалист не того сорта, чтобы задавать всякие неприятные вопросы. А я уже прикидывала, не сообщить ли ему о том, что я выхожу замуж за моряка, как только его корабль бросит якорь в Чарльстонской гавани. А обручального кольца у меня нет, потому что мы чересчур бедны и не можем себе такое позволить. Но в последний момент я забраковала эту трогательную историю и просто кивнула. Я забралась в гинекологическое кресло, уверяя себя. Я карабкаюсь на пик свободы, на пик свободы от страха, свободы от необходимости выходить замуж за какого-нибудь никудышника вроде Бадди Уилларда только потому, что мы с ним спим. На пик свободы от домов христианского попечения, куда отправляются все эти несчастные, которым следовало бы заранее обзавестись колпачком, подобно мне, потому что грешить-то они все равно грешат, невзирая на всякие последствия. Когда я ехала обратно в клинику с колпачком, завернутым в коричневую бумагу, в сумочке, я выглядела как миссис невесть кто, возвращающаяся домой после дня, проведенного в городе, с кексом, купленным для незамужней тетушки, или с новой шляпкой. Постепенно подозрение, будто глаза католиков подобны рентгеновским лучам и способны пронзить тебя насквозь, оставило меня, и я почувствовала себя куда лучше. Я хорошо использовала свое право на поездку в город за покупками, решила я. Я была отныне женщиной, принадлежащей самой себе. Теперь оставалось найти для нее подходящего мужчину. Глава 19. «Я намерена стать психиатром». Джоан произнесла это со своим обычным простодушным энтузиазмом. Мы с ней пили яблочный сидр в гостиной Бельсайза.